Глава 13. Трактир «Сонный волк» оказался именно таким, каким и должно быть заведение в маленьком провинциальном городке, шумным, прокуренным и пропахшим дешевым пивом. Здесь, на окраине Теглина, жизнь текла совсем иначе, чем в блистательном Санкт-Петербурге. Вместо изысканных аристократов и блеска императорского двора, усталые мастеровые, мелкие торговцы и изредка проезжие купцы. Комната, которую нам с Виктором удалось снять, представляла собой крохотную каморку под самой крышей. Две узкие кровати, стол, покрытый потрескавшимся лаком, и умывальник с треснутым зеркалом – вот и все удобства. Через единственное окно, затянутое мутноватым стеклом, пробивался тусклый свет луны. «Не дворец», – хмыкнул я, сбрасывая с плеч дорожный плащ, «но для наших целей сойдет». Виктор молча проверил кровати на прочность, убедился, что дверь надежно запирается, и только после этого позволил себе присесть. «Главное преимущество таких мест – никто не задает лишних вопросов», – произнес он, распаковывая небольшую дорожную сумку и протягивая мне зубную щетку. Он явно был готов к долгому путешествию. «Заплати вперед, и ты просто еще один путник». Сон в ту ночь пришел быстро, сказалась усталость от верховой езды. Последней мыслью перед тем, как провалиться в темноту, была надежда, что мы сможем найти не только Свердловского, но и остальных пропавших ученых. То, что они живы, сомнений не было, все же они нужны за свой ум, а мертвый ученый бесполезен. Утро встретило меня запахом свежего хлеба и шумом просыпающегося городка. Городская жизнь начиналась рано, еще до того, как первые лучи солнца коснулись черепичных крыш. Торговцы выкатывали тележки, хозяйки спешили на рынок за свежими продуктами, ремесленники открывали мастерские. Позавтракав простой, но сытной кашей, приготовленной хозяйкой трактира, мы с Виктором приступили к поискам. Наш план был прост – разделиться и собрать как можно больше информации, не привлекая к себе внимания. «Я проверю рынок и местные лавки», – сказал Виктор, застегивая куртку. «Торговцы всегда знают больше, чем говорят, а я наведаюсь в местную управу», – кивнул я, поправляя галстук. «Посмотрим, что здесь происходит на официальном уровне». Теглина при свете дня производила странное впечатление. Внешне, типичный провинциальный городок с мощеными улицами, аккуратными домиками и неспешным ритмом жизни. Но чем дольше я гулял по его улицам, тем сильнее ощущал неправильность происходящего. Люди здесь были напряжены. Они говорили тише, чем следовало бы. Часто оглядывались по сторонам и старательно избегали встречаться взглядами с незнакомцами. В местной чайной, куда я зашел якобы отдохнуть, разговор с хозяйкой не задался с самого начала. «Скажите, а давно ли в ваш город приезжали гости?» – спросил я, отпивая горячий чай из потертой фарфоровой чашки. Женщина средних лет с усталым лицом и ранней сединой в волосах замерла, словно испуганная лань. «Гости? Какие гости?» – ее голос дрогнул. «У нас тихий городок, господин. Кому сюда ехать? Ну, возможно, какие-нибудь исследователи». Чашка в ее руках звякнула о блюдце. «Нет-нет, никого такого. Извините, у меня пироги в печи». Она поспешно удалилась на кухню, а сидевший за соседним столиком мужчина в потертом сюртуке бросил на меня предостерегающий взгляд и отвернулся. Встреча с местным приставом оказалась не более продуктивной. Полноватый чиновник с залысинами и маленькими, близко посаженными глазками, выслушал мою историю о поисках пропавшего родственника с натянутой улыбкой. «Боюсь, господин, вы напрасно проделали такой путь», — сказал он, теребя пуговицу на жилете. «В нашем городке не бывает гостей, все на виду, все друг друга знают. Если бы здесь появился ваш родственник, мы бы знали. К нам редко кто заезжает. Вы первые, если не за год, то за полгода точно. Но я уверен, что его экипаж направлялся именно сюда», — настаивал я. «Четверка лошадей, закрытый экипаж, трое сопровождающих». Пристав побледнел, но быстро взял себя в руки. «Может, они просто проехали через город? У нас тут дорога на север. Некоторые просто проезжают мимо, если выбрали не тот путь. Оно ж через нас крюк целый делается». Стало ясно, что добровольно никто говорить не будет. Люди чего-то боялись. Или кого-то. К вечеру, когда мы с Виктором встретились в условленном месте, на скамейке у небольшого парка, наши выводы подтвердились. «Город как будто под колпаком», — тихо произнес Виктор, поглядывая по сторонам. «Торговцы отмалчиваются, трактирщики меняют тему, даже дети на улицах не такие шумные, как должны бы. И при этом здесь явно происходит что-то странное», — добавил я. «Видел телеги, проезжающие через северные ворота, они груженные ящиками с эмблемой столичного университета. Здесь, в глуши, мы просидели на скамейке до заката, наблюдая за жизнью городка и вырабатывая план действий. Нужно было готовиться к долгой осаде. 3 дня поисков превратились в изнурительную игру в кошки-мышки. Каждое утро мы выходили на охоту, каждый вечер возвращались с крупицами информации, которую приходилось буквально выцарапывать из запуганных местных жителей. Ночами я изучал карту окрестностей, отмечая все подозрительные места, которые удалось обнаружить за день. Все указывало на то, что искомый объект находился где-то к северу от городка, в лесистой местности, прилегающей к небольшому озеру. На 4-й день произошел прорыв. В рыбной лавке, куда я зашел купить копченого осетра к ужину, ко мне неожиданно обратился сам хозяин, невысокий, коренастый мужчина с загорелым лицом и хитрыми глазами. «Говорят, вы родственничка ищете?» – произнес он, заворачивая рыбу в промасленную бумагу. «И денег не жалеете за хорошие сведения?» Я осторожно кивнул, не выдавая своего волнения. «Если сведения стоящие, то и плата будет соответствующей». Рыбник огляделся по сторонам и понизил голос до шепота. «Приходите сегодня в полночь к задней двери, стукните 3 раза, потом еще 2. У меня есть то, что вас заинтересует, но не хочу лишних глаз. Вы уедете, а мне тут жить». Ровно в полночь мы с Виктором стояли у черного входа в рыбную лавку. Тройной, затем двойной стук, и дверь приоткрылась, пропуская нас внутрь. В маленькой каморке за лавкой пахло рыбой, солью и чем-то едко-химическим. Хозяин, представившийся Матвеем, зажег тусклую лампу и плотно задернул шторы. «Значит так, господа столичные», — начал он без предисловий, — «я знаю, кого вы ищете, и знаю, где их держат». «Их?» — переспросил я. «Значит, похищенный профессор не единственный?» — Матвей ухмыльнулся, обнажая неровные зубы. «Профессора, говорите?» «Может, и профессора. Они уже с месяц как обосновались в старой усадьбе на берегу озера. Сначала приезжали на день-два, потом всерьез взялись за дело. Охрана, странное оборудование, и люди пропадать стали». «Люди?» Виктор подался вперед. «Местные, и местные тоже. Бродяг сначала брали, кто не нужен никому и лишь всем мешали. Потом парочку рыбаков, что слишком близко к их территории подплыли. А в последнее время повадились в столице умников ловить. Говорят, для экспериментов. Но то ж слухи. Главное, платит, и хай с ним». У меня внутри все похолодело. Неужели эти нелюди использовали обычных граждан как подопытных кроликов? «И как ты, Матвей, связан с этим?» — спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Рыбник опустил взгляд. «Им еда нужна. Свежая рыба, мясо, овощи. Я поставляю. 2 раза в неделю телега с продуктами. Хорошо платит, без задержек. А я...» — он развел руками. «Я просто торговец. Не мое дело, чем они там занимаются. Но если вы заплатите больше, чем они, могу кое-что показать». Я достал кошелек и отсчитал указанную сумму в двойном размере. «Многовато, но что поделать». Глаза Матвея жадно блеснули. «Хорошо», — кивнул он. «Завтра на рассвете я повезу им товар. Если хотите, можете поехать со мной. Только прячьтесь под мешками, и чтоб никто не видел. Охрана у них, волкодавы, не люди. Магией пользуются так, что мама не горюй. Нам не нужно внутрь», — сказал я. «Только покажи дорогу и укажи слабые места в охране. Дальше мы сами». Рыбник кивнул и отсыпал себе в карман монеты. «Тогда до рассвета, господа». Путь к загородной усадьбе занял около часа. Телега, нагруженная бочонками с соленой рыбой, ящиками с овощами и мешками муки, медленно катилась по разбитой дороге. Мы с Виктором следовали параллельным маршрутам, скрываясь в лесу, периодически выходя к дороге, чтобы убедиться, что не сбились с пути. «Вот мы и на месте», — шепнул Матвей, когда мы в очередной раз поравнялись с ним на повороте. «Затем холмом, усадьба. Дальше меня не спрашивайте, сами справляйтесь». Высокий забор окружал бывшее дворянское поместье. Когда-то, судя по архитектуре, это было великолепное строение в классическом стиле, но сейчас запущенный сад и обшарпанный фасад говорили о долгих годах запустения. Впрочем, новые хозяева явно вложили немало средств в модернизацию. В западном крыле здания окна были заменены на современные, с толстыми стеклами, способными выдержать даже взрыв. Вокруг территории патрулировали вооруженные охранники, а в воздухе периодически возникали странные вспышки, следы магической защиты. «Интересно», — пробормотал я, — «охрана явно не из дешевых, и эта защита, похоже на работу магов 6-го ранга, не ниже. «Есть идеи, как проникнуть внутрь?» – спросил Виктор, внимательно изучая периметр через подзорную трубу. «Дождемся ночи, тогда и решим». Матвей выгрузил товар и быстро покинул усадьбу, даже не оглядываясь. С наступлением сумерек активность вокруг поместья только усилилась. Прибыл еще один экипаж, из которого выгрузили несколько тяжелых ящиков. Затем появилась группа людей в строгих костюмах, судя по манерам, высокопоставленные чиновники или богатые аристократы. «Делегация из столицы», – прошептал Виктор. «Похоже, нас опередили. Или, наоборот, именно сегодня будет происходить что-то важное», – возразил я. «А значит, сейчас идеальное время для проникновения. Все будут отвлечены на гостей». С наступлением полной темноты мы начали действовать. Охрана, хоть и профессиональная, не могла контролировать всю территорию одновременно. К тому же, я не зря носил титул законника, мои магические способности превосходили умения обычных охранников. «Скрой», – прошептал я, активируя базовое заклинание маскировки. Воздух вокруг нас слегка исказился, и мы с Виктором словно растворились в ночных тенях. Теперь нас можно было заметить, только если очень сильно приглядываться. Увы, на большее меня не хватало. Становиться полностью невидимым, как дядя Эдвард, оказалось той еще задачкой. Но со временем, думаю, я это исправлю. Мы выбрали самый уязвимый участок забора, в задней части поместья, где старая стена частично обрушилась и была наспех укреплена. Преодолев это препятствие, мы оказались в заброшенной части сада. Густые заросли шиповника и бурьян скрывали нас от посторонних глаз. Следом шел магический барьер, как я и предполагал, очень крепкий, сделанный магами, знающими свое дело. Я уже хотел было применить деструкцию, но Виктор остановил меня жестом. «Погоди, если нарушишь целостность, то упадет весь барьер и нас заметит раньше времени. Хочу кое-что попробовать. Не лучшее время для экспериментов», – пожал плечами я. Виктор напрягся всем телом, словно пружина, которая вот-вот выпрямится. Следом он просто шагнул вперед. Я ожидал увидеть хоть какие-то эффекты, но нет, абсолютно ничего. Вместо этого барьер просто расступился перед ним, открывая небольшую брешь. «Максим Николаевич, вам нужно официальное приглашение», с нотками довольного тона тихо сказал Виктор. Я опомнился и шагнул внутрь. Что ж, теперь у меня была еще одна причина брать своего убийцу на задание вместе с собой. Продвигаясь перебежками от укрытия к укрытию, мы приблизились к зданию. Черный ход – идеальная точка для проникновения. Бывшая кухня, судя по всему, использовалась нечасто, и охрана здесь была минимальной. Я направил энергию на старинный замок. Магия деструкции была не самой тонкой, но в данном случае эффективной. Механизм замка бесшумно разрушился изнутри, позволяя нам проникнуть в дом. Внутри бывшая усадьба оказалась совершенно преображенной. Если снаружи это был обветшалый дворянский особняк, то внутри – ультрасовременная лаборатория. Стерильно-белые стены, яркое освещение от магических светильников, странные приборы, мерцающие разноцветными индикаторами. Матерь Божья, даже Виктор не удержался от удивления, когда мы заглянули в первую лабораторию, что они тут творят. Помещение напоминало операционную. Посередине стоял металлический стол со специальными креплениями для рук и ног. Над столом нависали странные механизмы с тонкими иглами и скальпелями. В стеклянных шкафах вдоль стен хранились десятки флаконов с жидкостями разных цветов, от прозрачно-голубого до густо-бордового. Но самое ужасное ждало нас в следующей комнате. Огромные стеклянные цилиндры заполняли почти все пространство. В каждом из них плавало по человеческому телу, подключенному к множеству трубок. Некоторые из них выглядели почти нормально, если не считать неестественной бледности кожи. Другие были изменены. Удлиненные конечности, странные наросты, деформированные черты лица. «Чудовищно», – прошептал я, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. «Они экспериментируют над людьми, причем явно не один год». Виктор молча указал на стол с документами. Я подошел ближе и начал просматривать бумаги. Сложные формулы, диаграммы, таблицы с результатами экспериментов. Часть текстов была зашифрована, но некоторые заголовки можно было прочесть. Проект «Феникс», фаза 3, стабилизация генной структуры, интеграция магического потенциала в физическую оболочку. «Вот оно что», – пробормотал я, перелистывая страницы. «Они пытаются создать сверхлюдей, магически усовершенствованных, физически превосходящих обычных людей. «Смотри сюда», — Виктор указал на документ с печатями. «Финансирование поступает из нескольких источников. Корниловы — только верхушка айсберга. Тут замешаны и другие аристократические семьи, и, судя по эмблемам, какие-то иностранные организации». Я взялся за следующую папку с документами и обнаружил в ней отчет о похищенных ученых. «Вот они», — прошептал я, водя пальцем по списку имен. «Климов, Алехина, Вершинин, Зотов и Свердловский. Всех привезли сюда в течение последнего месяца. Но где они сейчас?» Виктор осмотрел комнату. «Здесь их нет. Должна быть еще одна лаборатория. Вряд ли на верхних ярусах будет проходить основное исследование. Если тут не основное, то даже страшно предположить, что будет там». Мы продолжили поиски, стараясь двигаться как можно тише. В одном из коридоров, ведущих к западному крылу, Виктор внезапно остановился и поднял руку, призывая к тишине. Прислушавшись, я различил приглушенные голоса из-за ближайшей двери. «Стабилизация проходит успешно. Еще месяц, и можно будет переходить к массовому производству», — говорил мужской голос с легким акцентом. «Британская корона будет довольна», — ответил другой, более низкий. «А что с нашей частью сделки?» «Все по договоренности. Технология будет передана вашим ученым после подписания соглашения». Мы осторожно миновали дверь и продолжили путь. В следующей комнате, судя по всему, хранился личный гардероб ученых. На крючках висели лабораторные халаты с именными бирками. Виктор молча указал на один из них. Солидный твидовый пиджак с потертыми локтями и знакомый галстук в бордовую полоску, точно такой же, какой был на Свердловском в день похищения. «Значит, он здесь», — кивнул я больше себе, — «и, вероятно, остальные тоже». Виктор достал из кармана небольшой блокнот и передал мне. Его тренированный глаз заметил то, что я пропустил, план помещений, приколотый к стене за шкафом. Он уже успел зарисовать схему, отметив наше текущее местоположение и предположительное место содержания ученых в подвальных помещениях западного крыла. «Нам туда», — я указал на лестницу в конце коридора. Внезапно воздух прорезал пронзительный звук сирены. Красные аварийные лампы замигали под потолком, наполняя коридоры кровавым светом. «Тревога!» — раздался голос усиленной магией. «Нарушение периметра в секторе D7. Всем группам занять позиции. Нас обнаружили». Виктор мгновенно перестроился на боевой режим. «Нет», — возразил я, прислушиваясь. «Прорыв в секторе D — это восточное крыло. Кто-то еще решил нанести визит сегодня. Мы воспользовались суматохой, чтобы продвинуться дальше. Охрана, отвлеченная на другой периметр, оставила наш коридор без присмотра. Но когда мы уже почти достигли лестницы, ведущей в подвал, за спиной раздался крик: «Стоять!» Обернувшись, я увидел двоих охранников, наставивших на нас пороховые пистолеты, но явно магически модифицированные. «Отбрось!» — выкрикнул я, формируя волну энергии перед собой. Охранников впечатало в стену с такой силой, что раздался хруст костей. Но на шум сразу же прибежали другие. «Защити!» — активировал я защиту, когда в нас полетели заряды магической энергии вместе с выстрелами. «Нам нужно уходить!» — крикнул Виктор, швыряя в охранников какие-то склянки, схваченные со стола. Стеклянные сосуды разбились о стены, наполняя коридор едким дымом. Их слишком много. Он был прав. Даже с моими способностями мы не могли противостоять целой армии подготовленных магов, особенно, если они вооружены артефактами, способными усиливать их атаки. «К черному ходу!» — скомандовал я, активируя еще одно защитное заклинание. Мы бросились бежать, петляя по коридорам. По нарастающему шуму позади стало ясно, что преследователи не отстают. «Разрыв!» — выкрикнул я, направляя заклинание на потолок коридора за нашими спинами. Каменные своды содрогнулись, а затем с оглушительным грохотом обрушились, перекрывая путь преследователям. Это дало нам несколько драгоценных минут форы. Выбравшись через черный ход, мы помчались к ограде. На этот раз времени на аккуратное преодоление препятствий не было. «Разруш!» — произнес я, направляя поток энергии на стену. Часть старинной кладки разрушилась, образуя достаточно широкий проход. Мы выскочили наружу и бросились к лесу, слыша за спиной крики и свист магических зарядов, вспарывающих ночной воздух. «Они оцепят весь периметр», — задыхаясь, произнес Виктор, когда мы углубились в чащу. «Нужно быстрее уходить». «Согласен. И Теглина нам теперь тоже лучше покинуть. Наше присутствие уже не секрет». Мы бежали сквозь лес, направляясь к месту, где оставили лошадей. Погоня за спиной постепенно отставала,

Им предстоял самый долгий путь. Затем группа Левински. Я наблюдал за их отъездом, чувствуя странную смесь решимости и тревоги. Слишком много поставлено на карту, слишком высокие ставки. Но отступать было некуда, эти изверги, экспериментирующие над людьми, должны быть остановлены любой ценой. Когда пришло время отправляться моей группе, я еще раз мысленно пробежался по плану операции. Архив исследований, предположительно минимальная охрана, звучала почти слишком просто. И именно это беспокоило больше всего. Потому я выбрал это место для себя. Глава 15. Андрей Павлович Соколов, склонившись над картой, словно коршун над добычей, отмечал последние детали маршрута. Серебристый свет луны, пробивавшийся сквозь окно движущегося экипажа, придавал его лицу почти мистическое выражение. Ни один мускул не дрогнул, когда повозка подпрыгнула на очередной выбоине, лишь пальцы крепче сжали карандаш. «Подъезжаем, господин Соколов», — доложил кучер, замедляя ход лошадей. Андрей Павлович аккуратно сложил карту и убрал ее во внутренний карман. Затем проверил специальные наручи, где в миниатюрных ячейках поблескивали металлические иглы, пропитанные десятком различных ядов, от парализующих до усыпляющих. Каждая стоила целое состояние, но глава третьего отдела судебного бюро никогда не экономил на инструментах. «Помните, ребята», — обратился он к своей группе, агентам, затянутым в черную форму бюро, «быстро, тихо, эффективно, никаких ненужных жертв». Экипаж остановился в стороне от главной дороги, в густой чаще леса, примерно в версте от предполагаемой лаборатории. Выпрыгнув из повозки, Соколов беззвучно скользнул меж деревьев, за ним последовали остальные, слаженные движения говорили о многочисленных совместных операциях. Спустя полчаса группа вышла на опушку, откуда открывался вид на старинное поместье, стоявшее на холме. Некогда величественное здание теперь выглядело заброшенным. Облупившаяся краска, сырые стены, покосившаяся крыша. Но зоркий глаз Соколова мгновенно отметил странности, слишком ухоженная тропинка, ведущая к черному входу, несколько новых окон в западном крыле и едва заметный голубоватый свет, мерцающий в одном из подвальных помещений. «Там», — прошептал он, указывая на это свечение, — «видите, слишком ярко для обычной лампы, магический источник». Двое агентов незаметно выдвинулись вперед для разведки. Соколов достал из нагрудного кармана миниатюрный артефакт, круглую линзу размером с монету, через которую можно было различить магические потоки и защитные барьеры. «ХМ, серьезные артефакты», — пробормотал он. «Любопытно, для такого захолустья, непомерная роскошь». Когда разведчики вернулись, план был скорректирован. Двое охранников у черного входа, еще трое патрулируют периметр, в самом поместье около 10 человек. Для профессионалов бюро, почти прогулка, из бар, Ветров, на периметр. «Остальные за мной», четко скомандовал Соколов, будто и не было пары лет работы в кабинете за документами. Группа бесшумно двинулась к поместью, используя сумрак и густую растительность как прикрытие. Когда первый охранник показался на дорожке, Соколов даже не замедлил шага. Легким, почти неуловимым движением запястья он отправил две иглы в полет. Первая вонзилась точно в шею, вторая – в запястье. Охранник замер на полушаге, его лицо исказилось от удивления, но крикнуть он не успел. Парализующий яд уже разлился по телу. «Туманный взор», — произнес Соколов, направляя энергию на второго охранника, только показавшегося из-за угла. Воздух между ними исказился, словно над раскаленным песком. Охранник замедлился, его глаза остекленели, движения стали неуверенными. Он явно видел что-то, но не мог понять, реально это или нет. Пока он пытался разобраться, одна из агентов бюро уже оказалась за его спиной и аккуратным движением отправила его в бессознательное состояние. «Чисто», — доложила она. Проникновение в само здание прошло так же гладко. Еще трое охранников были нейтрализованы, прежде чем смогли поднять тревогу. Следуя за мерцанием магического света, группа спустилась по скрипучей лестнице в подвал. Здесь иллюзия заброшенности рассеивалась. Коридор был отремонтирован, стены отделаны металлическими панелями, на потолке ряды магических светильников последней модели. «Готовность», — прошептал Соколов, доставая из поясной сумки стеклянный шарик размером с грецкий орех. 3-2-1. Он бросил шарик в конец коридора, где виднелась массивная дверь. Стекло разбилось, выпуская облако серебристого дыма, который внезапно устремился под дверь, словно живое существо, ищущее добычу. Изнутри донеслись приглушенные крики и звук падающих тел. Агенты бросились вперед, выламывая двери и врываясь внутрь с оружием наготове. Лаборатория оказалась на удивление небольшой. Несколько столов с химическим оборудованием, стеллажи с ингредиентами, пара клеток с мелкими животными. На полу лежали трое ученых в белых халатах, оглушенные парами специального состава. «Осмотреть помещение», — приказал Соколов, направляясь к главному столу, заваленному бумагами. Агенты рассредоточились, обыскивая каждый угол лаборатории. Соколов бегло просматривал документы, но ничего похожего на записи о чудовищных экспериментах над людьми не обнаружил. В основном это были формулы каких-то препаратов и результаты испытаний на животных. «Господин Соколов, взгляните», — позвал один из агентов, указывая на стеклянный шкаф с пробирками. В пробирках содержалась жидкость сине-зеленого цвета с перламутровым отливом. Каждая была тщательно запечатана и промаркирована. «Стабилизатор БФ-17», — прочитал Соколов надпись на ближайшей. «Интересно». Агент достал одну пробирку для более тщательного изучения. «Судя по записям, это какой-то компонент для эликсиров, ускоряющих регенерацию», — предположил он, пролистывая найденный журнал. «Ничего особо криминального, если не считать использование запрещенных ингредиентов». «Слишком просто», — нахмурился Соколов. «Странно, что охрана была, а самих разработчиков почти нет». Один из оглушенных ученых начал приходить в себя. Соколов моментально оказался рядом, наклоняясь над ним. «Как вас зовут? На кого работаете?» «Миша». «Михаил Семенович», — пробормотал ученый, щурясь от яркого света. «Я просто лаборант. Нас наняли для производства стабилизатора. Ничего противозаконного. А где остальные? Где ваше начальство?» «Уехали неделю назад. Забрали основное оборудование. Сказали, продолжим в другом месте». Внезапно воздух в лаборатории наполнился странным гудением. Легкая вибрация прошла по стенам, заставив пробирки задребезжать. «Магический резонатор», — крикнул Соколов, инстинктивно отшатываясь от ученого. «Всем на выход, немедленно». Но было поздно. Один из лаборантов вдруг вскочил и нажал скрытую кнопку под столом. Магический барьер мгновенно отрезал путь к выходу, а в центре комнаты появился странный прибор, похожий на часовой механизм. Его стрелки быстро вращались, отсчитывая последние секунды. «Защитная сфера», — крикнул Соколов, активируя артефакт на своем запястье голосом, помимо касания. Вокруг агента в бюро возникла золотистая сфера. Как раз вовремя прибор взорвался, высвобождая мощный поток магической энергии. Стены лаборатории содрогнулись, стеклянные колбы разлетелись вдребезги, выпуская опасные химикаты. Воздух наполнился едким дымом и искрами остаточной магии. «Всем держаться!» Сквозь стиснутые зубы процедил Соколов, удерживая защиту. Золотистая сфера мерцала, выдерживая удар за ударом, но постепенно тускнело. Соколов почувствовал, как его силы иссякают. Поддерживать такую мощную защиту было непросто даже для опытного мага. «Артефакт почти дренирован», — крикнул один из агентов, глядя на мигающий кристалл в основании сферы. «Готовьтесь к прорыву», — скомандовал Соколов. «На счет три бежим к выходу». Когда последние крупицы энергии истощились, защита распалась. Агенты, прикрывая друг друга, бросились к двери, преодолевая бушующий магический хаос. Соколов шел последним, собирая уцелевшие документы и образцы. Уже у самого выхода он заметил странную эмблему на обломке взорвавшегося прибора, три переплетенных льва, символ одной из древнейших британских мануфактур, специализирующихся на магических артефактах. Это лишь добавляло вопросов. Экспедиционный корпус Ярослава Левински достиг места назначения в Новгородской губернии ранним утром. В отличие от группы Соколова, действовавший скрытно, Левинский предпочитал более прямолинейный подход. Его отряд, состоявший из 10 бойцов бюро, двигался открыто, не маскируясь. «Полигон должен быть за тем холмом», — указал Левинский, поправляя свои знаменитые усы, закрученные кверху. «Судя по разведданным, там тренируют охрану для Корниловых. Возможно, встретим сопротивление». Вопреки традиционной военной мудрости, отряд не стал ждать темноты. Левинский считал, что неожиданность атаки среди бела дня компенсирует преимущество ночной операции. Кроме того, некоторые магические заклинания работали эффективнее при солнечном свете. Полигон представлял собой огороженную территорию с несколькими приземистыми зданиями и тренировочными площадками. Внутри периметра сновали люди, некоторые в военной форме, другие в странных облегающих костюмах, подчеркивающих атлетическое телосложение. «Странно», — пробормотал заместитель Левински, разглядывая полигон через подзорную трубу. «Охраны почти нет, либо они уверены в своей безопасности, либо это ловушка», — отозвался Ярослав, подкручивая ус. «В любом случае, действуем по плану. Группа Альфа заходит с северной стороны, Бета — с южной. Я веду центральную группу. Сигнал к атаке — мое огненное заклинание». Развернувшись на позиции, Левинский глубоко вдохнул, концентрируясь. Его руки засветились оранжевым светом, когда он начал выстраивать заклинание. «Круг третий. Огненный шторм», — произнес он, завершая магическую формулу. Воздух над полигоном мгновенно раскалился. Огненные вихри, напоминающие миниатюрные торнадо, возникли из ниоткуда, устремляясь к тренировочным площадкам. Люди внизу бросились в рассыпную, некоторые падали, охваченные пламенем, другие пытались организовать оборону. «Вперед!» — скомандовал Левинский, и все три группы одновременно перешли в наступление. Отряд бюро стремительно спускался по склону, когда произошло неожиданное. Из главного здания, напоминавшего казарму, выбежали странные фигуры. На первый взгляд, обычные люди, но их движения были слишком быстрыми, слишком четкими. Они двигались с нечеловеческой грацией и скоростью, словно превосходно обученные хищники.